рогатый пастух звездных стад. Бог Велес, как и его отец Триглав, стал покровителем ночного времени суток и тайной мудрости. На земле он оборачивался медведем или змеей, а на небе — луной. Велес с рогами, острыми звериными ушами и золотым месяцем в руках выступал как рогатый пастух звездных стад. Волосыни или Плеяды, одно из самых ярких созвездий, было его пристанищем в верхнем мире. Велес отличался буйным характером, склонностью к чародейству и злым проказам над богами. Он мог насылать болезнь, от которой кожа желтела и становилась как золото. Странствуя между мирами, Велес летал орлом в небе, бегал по земле волком, скакал по мировому ясеню белкой мысью. Племянник Световида никогда не расставался с тремя вещами: плащом из медвежьей шкуры, гуслями из конского черепа и амулетом Наузом в виде металлического браслета на запястье. Однако мрачная внешность совсем не вредила успеху Велеса у богинь и смертных женщин. Рассказывают, что в числе его возлюбленных была даже сама богиня Сива. Находятся такие, кто считает Велеса и Сиву настоящими родителями Мораны. У Велеса, как повелителя Нави, имелась своя свита, в которую входили слуги Волос и Зицинь. Бородой Волоса служил несжатый последний пучок колосьев. Зицинь имел облик низкого, худого, сгорбленного старика с тремя глазами, в лохматой одежде.